Рецепты домашней водки. Брага из сахарной свеклы. Теоретически, благодаря высокой сахаристости из свеклы можно сделать много дешевого самогона. Но на практике самогонщики сталкиваются с проблемой резкого неприятного запаха и низкого качества дистиллята. Получить хороший свекольный самогон не так-то просто, как кажется, но это возможно. В Украине подобный напиток называется «бурячиха». На украинский язык слово «свеклы» переводится как «буряк». В русских деревнях неочищенный самогон из свеклы, сваренный по обычной технологии, заслуженно называют «косорыловкой». Он быстро опьяняет и вызывает жуткое похмелье утром. Только правильная технология приготовления свекольной браги и ее последующая перегонка минимизирует попадание вредных веществ в готовый продукт. Именно этот метод мы рассмотрим дальше. Он сложный и трудоемкий. Зато на выходе получается самогон приемлемого качества. Ингредиенты. Сахарная свекла 5 кг, вода 10-15 литров, сухие дрожжи 50 грамм или 250 грамм прессованных. Свеклу тщательно помыть, обязательно удалить кожуру, а сердцевину нарезать мелкими кусочками. Кусочки измельчить на терке или перекрутить на мясорубке. Полученную жижу вместе с соком перелить в большую кастрюлю, добавить 5-7 литров воды и хорошо перемешать. Кастрюлю поставить на небольшой огонь и довести смесь до кипения. Проварить 60 минут, выключить огонь, накрыть крышкой и оставить на 3-4 часа. Остывшую свекольную массу процедить через 3-4 слоя марли или плотную ткань. Оставшуюся густую мезгу хорошо отжать марлей или прессом. Весь собранный сок перелить в кастрюлю и варить на среднем огне, пока он не станет густым. Готовый сироп охладить до комнатной температуры. Затем перелить его в бродильную емкость. Разбавить наполовину водой и добавить разведенные согласно инструкции на упаковке дрожжи. Хорошо перемешать. Емкость заполнить максимум на 75% объема, чтобы осталось место для пены и углекислого газа. Установить на емкость водяной затвор любой конструкции. Перенести брагу в темное теплое место 18-25 градусов Цельсия и оставить на 6-11 дней. После того, как брожение закончится, гидрозатвор перестал булькать, брага не сладкая и немного горчит, на дне появился осадок. Свекольную брагу слить с осадка и наполнить ею перегонный куб. Чтобы получить самогон, брагу перегнать на самогонном аппарате любой конструкции. Желательно, чтобы был сухопарник, в который следует положить несколько листиков мяты или апельсиновую кожуру. Это уменьшит неприятный запах свеклы. Дистиллят наполовину разбавить водой, очистить углем желательно. И перегнать повторно, отделяя головы, начало перегонки, и хвосты, конец перегонки. При этом не забываем наполнить сухопарник апельсиновой кожурой или мятой. Полученный выход разбавить водой до желаемой крепости 40-45 градусов. В зависимости от сахаристости свеклы и технологии перегонки получается от 1,3 до 1,8 литра 40% самогона среднего качества. Характерный запах остается, но он не настолько резкий, как в классической косорыловке. Простой рецепт самогона из свеклы. Самый простой рецепт самогона из свеклы придется по вкусу даже начинающим самогонщикам. Из свежей свеклы приготовить сок. Корнеплоды нужно хорошо помыть, очистить от кожуры и измельчить при помощи мясорубки или мелкой терки. Полученное свекольное пюре переложить на кусочек марли и хорошо отжать. В удобную емкость налить свекольный сок и добавить в него дрожжи. Хорошо перемешать и поставить брагу в теплое место на 6 дней. Когда брага перебродит, ее нужно будет перегнать 2 раза. Готовый самогон из свеклы разлить в банки или бутыли, плотно закрыть и охладить. Водка из патоки. Ингредиенты. Патока 10 литров, дрожжи 200-250 грамм, вода 25 литров. Для того, чтобы получить водку из патоки, необходимо взять ведро патоки. При процессе производства сахара и свекла остается масса, которую нельзя переработать. Это и есть патока. В это ведро добавляется от 200 до 250 грамм дрожжей. Развести все это в 25 литрах теплой воды. Оставляем приготовленную смесь на 6-7 дней для брожения. И на паровом аппарате делаем перегонку. Выход готового сырья, то есть водки, 6-7 литров. Для улучшения запаха возможно, что получилось перегнать еще раз. Также возможно приготовление водки из испорченного варенья. Для этого возьмите испорченное варенье 6 литров. Разводим в 30 литрах воды, желательно теплой, и добавляются дрожжи 200 грамм. Увеличить выход готового сырья возможно при добавлении сахара 2-3 кг. Приготовленная смесь бродит в теплом месте. Этот процесс занимает 3-5 дней. После брожения делаем перегонку на паровом аппарате. Выход готового продукта 6 литров. А если применить добавление сахара, выход готового продукта водки увеличится до 9 литров. Самогон из пшеницы. Домашний самогон из пшеницы – самый распространенный алкогольный напиток, который начали готовить еще во времена Древней Руси. Без самогона не обходилось ни одно семейное торжество и праздничное застолье, поэтому в каждом доме знали, как его готовить. Благодаря натуральному вкусу и хорошей крепости напитка популярность самогона не угасла до сих пор. В качестве основного ингредиента для приготовления самогона используются самые различные продукты – фрукты, ягоды, овощи и даже зерно. При этом самогон из пшеницы считается наиболее качественным. Благодаря отсутствию дополнительных ингредиентов он получается более натуральным и чистым. Для приготовления самогона из пшеницы следует брать зерна только очень хорошего качества. Лучше всего, чтобы они были высшего сорта. Попадание в брагу плохих и порченных зерен может испортить вкус готового продукта. Именно поэтому к процессу самогоноварения следует подходить очень серьезно. Правильно приготовленный самогон можно пить не только в чистом виде, но и использовать для приготовления более изысканных напитков – коктейлей, ликеров и даже настоящего коньяка. Как прорастить пшеницу для браги? Брага из пшеницы без дрожжей для самогона производится с использованием проращивания зерна. В домашних условиях эту процедуру произвести предельно просто. Не нужно пугаться, здесь нет ничего высокотехнологического, и данный процесс применяется в дистилляции веками. Высыпаем зерна в подходящую емкость так, чтобы они не лежали горкой, а располагались по ней равномерно. Накрываем сырьем марлей, сложенной в несколько раз. Заливаем поверхность водой так, чтобы она доходила до верхнего ряда. Ставим в теплое место, куда попадают солнечные лучи. Когда появятся первые росточки, убираем марлю и немного доливаем воды. Так нужно делать постоянно, чтобы не допускать высыхания. Однако следует помнить, что в слишком большом количестве жидкости семена могут и загнить, так что все хорошо в меру. Прекратить проращивание необходимо, когда сами росточки будут величиной 5, максимум 7 мм. Приблизительное время, что занимает процесс, неделя или 10 дней. И наш солод, который можно использовать для того, чтобы получилась правильная брага из пшеницы без дрожжей для самогона, готов. Можно его применять по назначению. Рецепт браги из пшеницы без дрожжей. Теперь пора приготовить и саму брагу. Пшеницу в зернах берем из расчета, что из килограмма продукта обычно получается 900 грамм напитка. Далее все количество, к примеру, 10 килограмм зерна разделяем на 10 частей. Одну часть проращиваем указанным образом для получения основы. Когда ростки будут величиной не менее 5 мм, на 1 кг пророщенного зерна пшеницы добавляем полкило сахара в ту же самую емкость и перемешиваем руками аккуратно. Если слишком суховато получилось, вливаем немного воды. Как сделать брагу из пшеницы без дрожжей? Саму емкость с продуктом закрываем марлей и оставляем в темном теплом месте на 10 дней. За это время запускаются процессы брожения, и солод полностью заменяет дрожжи. В их применении уже нет необходимости. Полученную через 10 дней закваску используем как основу. Нужно перелить ее в конечную емкость большего объема. Добавить уже непророщенную пшеницу и сахар. Залить на 2/3 водой. На горло емкости поместить гидрозатвор, чтобы предотвратить попадание воздуха в массу. При температуре от 18 до 24 градусов Цельсия брага должна бродить от недели до двух. Когда процесс завершен, можно переходить к непосредственно дистилляции. Преимущества. Конечно, чтобы получилась зерновая брага на пшенице без дрожжей, нужно как следует повозиться. И многим этот процесс покажется не слишком целесообразным, но получаемый результат оправдывает эти дополнительные ухищрения. Даже самая лучшая водка не сравнится с таким самогоном по качеству, вкусовым свойствам и аромату. Еще одним весомым преимуществом является то, что из одной порции пшеницы можно произвести несколько до 4 выгонок. Просто к закваске добавляем сахар и воду, оставляем в тепле, где она бродит, и снова перегоняем. При соблюдении правил и технологий ваша самогонка получится вполне достойного качества. А залог успеха – брага из пшеницы и сахара без дрожжей. Рецепт с дрожжами. И вот рецепт самогона из пшеницы с некоторым количеством дрожжей для тех, кто привык к более простому способу организовать брожение браги. Вначале из пророщенного вами зерна необходимо произвести солодовое молочко. В первую очередь солод промываем и высушиваем. Процесс сушки можно производить в открытой духовой печи. Температура разогрева не выше 40 градусов Цельсия. Высушенный таким способом солод измельчаем. К примеру, для этого можно использовать домашнюю кофемолку. К полученной массе добавляем подогретую воду 50-60 градусов Цельсия. Тщательным образом перемешиваем, можно использовать, к примеру, миксер. Жидкость, получаемая на выходе, должна быть мутная и непрозрачная, белесого цвета, напоминающего молоко. Через пару часов добавить в смесь еще воды, чтобы на 150-200 граммов молотого солода вышел 1 литр молока. Рецепт браги. Из первой части зерна изготавливаем молочко, рецепт смотрите выше, а остальные 9 используем для мучного затора. Как приготовить мучной затор? 9 частей мелем в муку. На 1 кило муки добавляем 1,5 литра воды, перемешивая и избегая образования комков. Воду следует брать природную, колодезную или очищенную. В крайнем случае можно использовать и водопроводную, но тогда ее необходимо тщательно прокипятить и остудить до нужной температуры. Далее брага из пшеницы и сахара без дрожжей готовится следующим образом. В полученную смесь муки и воды добавляем молочко солодовое. Постепенно нагреваем затор до температуры около 50 градусов Цельсия. Возьмем паузу на 15-20 минут. Снова нагреваем мучной затор до 60 градусов. Опять пауза. Повторяем процесс уже при 70 градусах. Подогревая, ждем, пока весь крахмал не превратится в сахар. Следует помнить, что выше температуру допускать нельзя. Когда процесс засахаривания завершен, изменится цвет, вкус и запах сусла. Запахнет свежим хлебом, жидкость слегка потемнеет, а вкус станет сладким. Полученный затор разбавляем водой, таким же количеством, как в первый раз. Остужаем и оставляем на 3 дня. Затем добавляем дрожжи, на 1 кг муки 50 грамм. Затор оставляем для брожения и получаем брагу. Обычно процесс может занимать от 7 до 10 дней, которую затем используем для перегонки крепкого напитка – домашнего самогона. Домашняя водка из рябины. Рябина – это дерево, ягоды которого используются для приготовления лекарственных и спиртных напитков. Из черноплодной рябины получают вкуснейшие и ароматные напитки, которые восхищают удивительным цветом и неповторимым ароматом. В практике существует множество рецептов, используя которые легко получают самогон. Но этот предложенный рецепт позволит быть абсолютно уверенным в получении не просто хорошего самогона, а отличного качества. Самогон и брага из черноплодной рябины позволят разнообразить ассортимент алкогольной продукции, производимой в домашних условиях. Сорт ягод особого значения не имеет. Среди множества спиртовых настоек есть одна особенная – черноплодная. Она полезна людям с повышенным артериальным давлением, помогает и страдающим заболеванием щитовидной железы, а еще снижает уровень холестерина в крови и очищает ее. Есть и рецепт приготовления настойки на водке. Важно только проводить сбор ягод после заморозков, поскольку только в такой период количество сахара в них достигает максимального значения, а гликозид сорбиновой кислоты, не выдерживающий холод, разрушается, тем самым ликвидируя специфическую горечь. Применяя рябину в качестве основного ингредиента, обязательно добавляют сахарный песок, потому что сами по себе ягоды рябины недостаточно сладкие. Сахаристость достигает едва 9%. Если проигнорировать необходимость повышения сахаристости дополнительным способом, количество готового самогона будет крайне малым. Из черных и красных ягод получается очень вкусный самогон. Если его дополнить медом, дубовыми щепками или другими приправами, получится ароматный и вкусный напиток. При изготовлении браги или самогона из рябины важно добавлять в него сахарный песок. Если сахар не добавить, у вас получится очень мало напитка. Для разнообразия вкуса в самогон можно добавлять разные специи и приправы по вкусу. Брага из черноплодной рябины. Ингредиенты. Ягоды черноплодки, очистить от мусора 6 кг, сахар 3 кг, вода 10 литров, дрожжи прессованные 300 грамм. Если вы будете делать брагу без дрожжей, заменить их можно немытым изюмом 50-100 грамм или свежими размятыми ягодами винограда. Спелые немытые ягодки рябины разомните руками или растолките деревянной толкушкой в эмалированной либо стеклянной кастрюльке. Добавьте к ягодной массе сахар с водой и разведенными дрожжами. Хорошо перемешайте. Тару накройте сверху марлей и дайте настояться в тепле и темноте в течение 3 дней. Как только появится в банке пена, а масса начнет шипеть и отдавать кисловатым запахом, наденьте на емкость гидрозатвор. Брага из рябины будет бродить в течение 15-45 дней. Все зависит от того, какие дрожжи используются, какая температура в комнате. Раз в несколько дней брашку необходимо перемешивать, чтобы предупредить появление плесени. По окончании процесса брожения готовую брагу слейте с осадка. Перегоните полученную брашку с разделением выхода на фракции. Из указанного количества ингредиентов вы получите около 3,5 литров самогона крепостью 40 градусов. Чтобы напиток получился более качественным, рекомендуется делать 2 перегонки. Брага из красноплодной рябины. Брагу для самогона можно сделать из красной рябины. Ингредиенты: ягоды 5 кг, сахар 5 кг, вода 12 литров, сухие дрожжи 50 грамм. Ягоды красной рябины обдайте кипятком и пропустите через сито. В полученную ягодную массу добавьте сахар с водой и разведенными дрожжами. Хорошо перемешайте. Верх банки завяжите широким бинтом и дайте настояться в тепле и темноте в течение 3 дней. После начала процесса брожения марлю замените гидрозатвором. Как только брага станет горьковатой, выпадет осадок, а из дозатора пару дней уже не будут выступать пузырьки, можно считать, что процесс брожения завершен. Брашку слейте с осадка и перегоните с помощью самогонного аппарата. У вас получится 6 литров алкогольного напитка крепостью 40 градусов. Самогон будет иметь ягодный вкус. Рябиновые напитки. После первых заморозков соберите рябину. Спелые ягоды измельчите и выжмите из них сок. Поставьте в теплом месте для брожения. Когда процесс выделения газа закончится, перегоните брашку дважды. Рябиновые ягодки разомните и залейте очищенным самогоном. На каждый литр браги добавьте по 20 грамм дрожжей. Плотно закройте тару и дайте настояться в течение 2 недель. Спустя время перегоните 2 раза. Спелую рябину 3 кг превратите в кашицу. Добавьте 100 грамм дрожжей. Залейте смесь свежим хлебным квасом 10 литров. Хорошо перемешайте и дайте побродить в тепле. Когда брожение закончится, перемешайте и перегоните. Затем добавьте самогон 6 литров и повторно перегоните напиток. Ягоды спелой рябины обдайте горячей водой. Разомните и добавьте изюм с сахаром, водой и дрожжами. Перемешайте. Поставьте в теплом месте. Через пару дней на тару наденьте гидрозатвор. Перебродившую брагу слейте с осадкой и перегоните в ароматный ягодный самогон. Измельченные ягоды красной рябины разбавьте 5 литрами воды с сахаром и дрожжами. Перемешайте массу и поставьте в темноте и тепле. Когда брага перебродит через пару недель, перегоните полученный самогон. Для лучшего вкуса и устранения разных примесей рекомендуется напиток перегнать как минимум 2 раза. Приготовленный по описанным рецептам самогон из рябины своим вкусом напоминает французский коньяк. Оригинальный рецепт рябинового самогона. В таком оригинальном самогоне присутствуют рябиновые ягоды, качественный самогон, мед, дубовая стружка, ваниль. Благодаря такому составу напиток получается благородным и очень вкусным. 3 стакана ягод черноплодной рябины хорошо помойте и отделите от веточек и листочков. 50 грамм качественного меда растопите до образования жидкой консистенции. Добавьте в медовую массу дубовую стружку. Медово-дубовую смесь вылейте на ягоды. Залейте все литром дважды перегнанного самогона. Бутылку поставьте в темном и теплом месте. Спустя 14 дней добавьте в напиток немного ванили. Закройте тару и дайте самогону постоять в течение 6 месяцев. Рябиновое снадобье получается терпким на вкус. Оттенок напитка напоминает ваниль и сухофрукты. По вкусу он похож на коньяк. Самогон, сделанный из рябины, нельзя пить людям, страдающим от низкого давления. Брага, основанная на черноплодной рябине. Ингредиенты: рябина черная 6 кг, сахарный песок 3 кг, вода 10 литров, дрожжи прессованные 300 грамм или сухие 60 грамм. Чтобы получить брагу из черной рябины без применения дрожжей, берут 50-100 грамм изюма, только не мытого, или виноград, предварительно размятый руками. Это позволит внести в состав дикие дрожжи, которые находятся на поверхности винограда и изюма. Дикие дрожжи отлично запускают механизм брожения. Собранную черную рябину разминают руками или скалкой, обязательно раздавливая все ягоды. Раздавленную кашицу из ягод рябины перекладывают в емкость для брожения, в нее засыпают сахарный песок, заливают водой дрожжи или подготовленный изюм, весь состав активно перемешивают, горлышко перевязывают марлей и уносят на 3 дня в темное помещение с теплой температурой воздуха. Вовремя устанавливают гидрозатвор. Как только будет слышен кислый запах, видна пена или слышно шипение. Длительность брожения зависит от многих показателей, к которым относятся температурный режим, качество сырья, разновидность дрожжей. Так, на натуральных дрожжах процесс будет длиться 15-45 дней, а при использовании прессованных – 10-20 дней. Через каждые 2 дня брагу обязательно перемешивают, чтобы предотвратить образование плесени, которая приведет к негодности браги. После завершения брожения, при этом характерно осветление браги, на вкус слышен горьковатый привкус, а также на гидрозатворе нет пузырей. Брагу обязательно аккуратно сливают, не затрагивая осадок. Осадок не должен попасть в готовый продукт, потому что это может вызвать подгорание во время перегонки, что в свою очередь придаст напитку неприятную горечь. Созревшую брагу из рябины перегоняют известным и вполне приемлемым способом. При перегонке не забывают про деление на фракции, ликвидируя обязательно голову самогона. При четком соблюдении указанных пропорций получают 3,5 литра 40-градусного самогона из черной рябины, в котором присутствует аромат рябины. Чтобы повысить качество продукта, не лишним будет провести вторую перегонку. О пользе и вреде. Чем полезен самогон из черноплодной рябины для здоровья? Применяется еще этот спиртовой напиток для натирания кожи при дерматите и диатезе, кроме внутреннего употребления. А выведение из организма радиоактивных веществ с питьем настойки полезно людям, получившим дозу радиации в условиях военных или иных. Тонизирующее влияние на кишечник, улучшение выделения желчи и укрепление стенок кровеносных сосудов. Вот еще чем полезно употребление в малых дозах настойки, приготовленной из черноплодной рябины в домашних устройствах винокурения. Но есть одно противопоказание. Она вредна людям с пониженным артериальным давлением и тем, у кого велика кислотность желудка. Самогон из яблок. Приготовление яблочного самогона – это один из способов переработки опавших фруктов. Если ваши запасы варенья и сока превышают разумные пределы, самое время разобраться, как сделать брагу из яблок, а затем перегнать ее на самогон. Мы рассмотрим несколько лучших рецептов, проверенных на практике. Из яблок получается не только хороший самогон, но и вкусная питьевая брага, заменяющая магазинные слабоалкогольные напитки. В охлажденном виде это прекрасное средство для утоления жажды. Рецепт яблочной браги для самогона. Ингредиенты. Спелые яблоки 30 кг, вода 20 литров, сахар 4 кг, прессованные дрожжи 100 грамм или 20 грамм сухих. Собранные яблоки помыть, очистить от гнили, косточек и сердцевины, затем разрезать на небольшие дольки. Из-за косточек и гнили в самогоне появляется неприятный горьковатый привкус, поэтому мы будем использовать только мякоть и кожуру. Измельчить яблочные дольки до однородной массы. Полученное пюре вместе с выделившимся соком поместить в бидон, добавить 18 литров воды. Развести 4 кг сахара в 2 литрах воды. Влить получившийся сироп в бидон с яблочным пюре и водой. Растворить сухие дрожжи в теплой воде 30 градусов. Добавить их в емкость для брожения, перемешать. Закрыть бидон и поставить его в теплое место на 10 дней. Через сутки на поверхности браги образуется шапка. Плотный слой мезги, препятствующий нормальному брожению. Его нужно разрушить, чтобы появилась пена и приятный яблочный аромат. Примерно через 10-12 дней яблочная брага будет готова. Он осветлится, перестанет бурлить, а мезга выпадет на дно. Можно приступать к перегонке. Чтобы в напитке сохранился приятный фруктовый аромат, рекомендуют перегонять нефильтрованную брагу. Но нужно следить за тем, чтобы мезга не пригорела. Для перегонки хорошо подходит алюминиевый или медный бидон. Сначала емкость нужно несколько минут прогреть на медленном огне и только потом повысить температуру. При перегонке очень важно разделять весь выход на фракции. Первые 250-300 мл дистиллята с неприятным запахом собираются в отдельную емкость. Пить эту жидкость нельзя. Основной выход яблочного самогона – 2,5 литра крепостью 60 градусов и 2,5 литра 40 градусов. После этого перегонка прекращается. Для улучшения качества напитка рекомендуют добавить в него горсть сушеных яблок и несколько кусочков свежих. Через 3-4 дня, когда самогон впитает в себя запах плодов, делается вторая перегонка. В бидон наливают 3 литра воды, процеживают самогон через марлю и добавляют его в емкость с водой. Во время повторной перегонки первые 250-300 мл дистиллята отсекаются. Основная фракция собирается до тех пор, пока крепость не падает ниже 40 градусов. После двойной дистилляции получается 2,5-3 литра яблочного самогона крепостью 65 градусов. Перед разбавлением до 40-45% рекомендуется дать напитку настояться 7-14 дней. Это улучшит аромат. Брага из яблочного сока. Этот рецепт намного проще предыдущего, но качество готового самогона будет несколько ниже. Ингредиенты: яблочный сок 5 литров, сахар 1 кг, сухие дрожжи 10 грамм. Добавить в яблочный сок сахар и дрожжи. Перелить сусло в бутыль для брожения, сверху надеть медицинскую перчатку, сделав дырочку в одном из пальцев. Альтернативный вариант – установить гидрозатвор. Поставить бутыль в темное место для брожения на 30 дней. После того, как перчатка сдуется, жидкость слить с осадка и процедить через марлю. На заключительном этапе яблочная брага перегоняется классическим методом. Самогон из яблок без дрожжей. Ингредиенты: 10 кг яблок, 2 кг сахара. Яблоки очистить, убрав хвостики и семена. Затем, нарезав произвольно, перекрутить в мясорубке. Выложить получившееся яблочное пюре в стеклянные банки либо эмалированные миски. Всыпать по одному стакану сахара на каждый килограмм яблок. Перемешать тщательно, сахар должен начать растворяться. Затем оставить на брожение в тепле. Настаивать яблочное пюре с сахаром при комнатной температуре 4 дня. Далее процедить жидкость через марлю, сложенную в несколько раз. На выходе должно получиться около 6 литров сока. Жмых следует залить водой и оставить бродить еще. Всыпать в процеженный сок 6 стаканов сахара. По одному стакану на каждый 1 литр жидкости. Перемешать, оставить в тепле еще на 14-15 дней. Далее необходимо дважды перегнать перебродившую брагу для самогона через бытовой дистиллятор или самогонный аппарат. Если специальных приборов нет под рукой, налить брагу в эмалированное ведро, положить ведро в кастрюлю, меньшую по диаметру по сравнению с ведром, она должна плавать на поверхности. Накрыть ведро пищевой пленкой и закрепить ее края так, чтобы она не провисала. Налить на нее холодную воду, сделать с одного конца пленки маленькое отверстие для выхода воздуха. Поставить конструкцию на плиту и варить на медленном огне до появления конденсата. В кастрюлю будут стекать капли готового самогона. Воду по мере нагревания нужно либо менять, наливать холодную, либо класть в нее кусочки льда. Готовый самогон разлить по бутылкам и укупорить. Домашний кальвадос. Кальвадос, или как его еще называют, яблочный или грушевый бренди, родом из французского региона Нижняя Нормандия. Это крепкий, содержание спирта около 40%, алкогольный напиток. Кальвадос получают с помощью перегонки сидра, яблочное или грушевое вино, на самогонном аппарате и последующей длительной выдержкой в дубовых бочках. Изготовление яблочного сидра. Сидр для кальвадоса изготавливают из яблок кислых и сладких сортов средней спелости. После сбора урожая яблоки укладывают в теплое помещение, чтобы они дозрели, а затем производят выдавливание сока. В домашних условиях можно использовать соковыжималку для получения яблочного сока и жмыха. По правилам, яблоки должны иметь сахаристость не менее 7%, кислотность 0,5-0,7%. В домашних условиях принимают следующую трактовку. Сидр для кальвадоса делают из яблок следующих пропорций. 10% горьких сортов, 70% сладких и горько-сладких и 20% кислых. Если в сидр добавляются груши, то они приравниваются к категории кислых плодов. Жмых не выбрасывают, а разбавляют теплой водой и, дав день настояться, отжимают повторно. Сок из первого и второго отжима берется в пропорции 80 к 20. Повторно отжатый жмых при желании можно использовать для изготовления дрожжевого самогона. Самогон из этой браги не будет благородным напитком, но после второй перегонки будет оттенять послевкусием яблок. Сахар и дрожжи в сусло сидра не добавляют. Брожение происходит на естественном сахаре. Помните про 70% сладких яблок и диких дрожжах, которые есть на каждом фрукте. Для этого специально приготавливают закваску – 3-4% от общего объема. Немытые фрукты измельчают и смешивают с сахаром и водой. После этого ставят в теплое место до начала процесса брожения. Как только закваска начала бродить, ее можно добавлять в сусло. В домашних условиях можно использовать винные дрожжи. Обычные лучше не добавлять, они могут испортить вкус самодельного кальвадоса и получится обычный яблочный самогон. Брожение сидра происходит в прохладном помещении в течение месяца или полутора при температуре 20 градусов Цельсия. При меньшей температуре брожение сусла для самодельного кальвадоса может затянуться до 3-6 месяцев. Бродить яблочный сидр лучше ставить в бутылях, заполненных суслом на 6-7 дней с надетой перчаткой. Когда надутая углекислым газом перчатка опустится, ее необходимо снять, подуть в бутыль и надеть перчатку заново. После прекращения брожения готовый сидр готов к перегонке. Перегонка кальвадоса. Фактически кальвадос – это домашний самогон из яблочного вина двойной перегонки. При первичной перегонке получается спирт-сырец. Его крепость 25-30 градусов. Очистка самогона рекомендуется древесным углем и прогоном через фильтровальную бумагу или фильтр для очистки воды. После этого делается вторая перегонка с отсечением голов и хвостов. И получается кальвадосный дистиллят крепостью примерно 65-70%. Этот дистиллят необходимо выдержать в дубовой бочке или в стеклянной таре с дубовой щепой. Для получения правильного самодельного кальвадоса есть несколько хитростей. Бочки предварительно замачивают. В них в течение недели каждый день заливают кипяток, чтобы они разбухли. Затем в бочки заливается спирт-сырец от первой перегонки и оставляется на 2-3 недели. После этого спирт-сырец сливается и отправляется на фильтрацию и повторную перегонку, а в бочки заливается кальвадосный дистиллят. В бочках самодельный кальвадос выдерживается в течение 8-12 месяцев. После этого он разбавляется родниковой или артезианской водой до 40 градусов и запечатывается в бутылке. Бочки должны храниться в прохладном сыром подвале, иначе спирт будет улетучиваться через газообмен сквозь бочку. Но даже в подвале во время настаивания кальвадос теряет 3% от объема. Накрывать бочки нельзя, тогда испортится вкус. Благородный напиток должен дышать. Гораздо проще использовать дубовые чипсы, специально подготовленную дубовую щепу. Ее также заливают продуктом первой перегонки на неделю и каждый день встряхивают. После этого заливается самодельный кальвадос второй перегонки, и тара ставится в теплое темное место на 2-3 месяца. Только не забудьте простерилизовать тару перед использованием. Через 3 месяца кальвадос, изготовленный своими руками, фильтруется от щепы и разливается в бутылки. Благородный напиток кальвадос готов к употреблению. Водка яблоко. Взять свежие яблоки и залить их самогоном так, чтобы все плоды были покрыты жидкостью. Настаивать полгода, после чего процедить, перелить в кастрюлю, добавить сахар, по вкусу и трижды дать закипеть. Отстоять в прохладном месте до тех пор, пока гуща не осядет, после чего процедить и влить воду из расчета 2,5 литра на 10 литров самогона. Подвергнуть перегонке и пропустить через фильтр. Самогон из картофеля. Самогон из картофеля – оптимальное решение для тех, кто предпочитает готовить самодельные алкогольные напитки в домашних условиях. И у кого в арсенале продуктов этих овощей большое количество. Одним из решений, чтобы не придумывать, что сделать с урожаем или чтобы не выбрасывать, является производство собственной браги из картофеля. Не стоит, правда, расценивать рецепт самогоноварения из картошки как нечто уникальное и изумительное по вкусу. Но в любом случае это лучше, чем с сожалением выкидывать овощи, которые сгнили из-за ненадобности. Для того, чтобы вкус получился более-менее приятным, лучше использовать, конечно, свежий урожай, собираемый ранней осенью. Хотя все же большинство знатоков самогоноварения вспоминают про такой рецепт только по весне, когда картошка доживает свои последние дни. Что касается самой технологии приготовления, то в зависимости от набора компонентов будет зависеть, сложным будет рецепт или простым. Использование сахара, дрожжей из самого растительного сырья делает приготовление самогона простым и недолгим по времени. В свою очередь, добавление хмеля, овса, пивных дрожжей и подсластителей делает рецепт сложным, а процесс трудоемким. Идеальным вариантом будут овощи, которые подверглись заморозке. Так, к примеру, хранение в погребах, подвалах, гаражах, где температура в зимний период позволяет хранить домашние разносолы и осенний урожай – это один из главнейших успехов на пути к отличному результату самогона. Это связано с тем, что подмерзший картофель имеет сладковатый вкус. Если же таковых мест хранения нет, то можно специально перед приготовлением самогона положить на несколько дней картошку в холодильник или морозильную камеру. В противном случае процесс брожения требует преобразования картофельного крахмала в сахар. Для этого необходима мука, поэтому рецепт будет тоже иметь свои тонкости. Методы приготовления. Вариант первый. Самый популярный рецепт, который предлагает использование картофеля в качестве основы алкогольного напита, это бабка. Ингредиенты. Картофель 20 кг, вода кипяченая 25 литров, мука 1 кг, дрожжи 500 грамм. Помимо муки, данный рецепт допускает также использование солода – ячменного, ржаного или пшеничного. В данном случае солод нужен для расщепления молекул крахмала в картофеле, из которых получается сахар, который, в свою очередь, впоследствии дрожжи перерабатывает на спирт. Что же касается способа приготовления самогона из картофеля с использованием муки, то рецепт будет выглядеть следующим образом. Тщательно очистить клубни от кожуры и вымыть их. На средней терке натереть картофель. Залить получившееся картофельное пюре 15 литрами воды. К которая должна быть предварительно вскипяченной и достигающей температуры не ниже 60 градусов Цельсия. Добавить 1 кг муки. Тщательно все хорошо перемешать. После того, как на смеси выпадет осадок, необходимо слить содержимое в другую тару. Далее налить еще 10 литров воды и перемешать. В течение 2 часов дать настояться, а при появлении осадка вылить жидкость в ту тару, из которой первоначально сливалась смесь. Таким образом получается картофельная брага. В емкость добавить разведенные дрожжи, при этом температура воды, в которой разводились дрожжи, должна быть не менее 28 градусов Цельсия. После этого настаивать в темном месте брагу в течение 5-12 дней. По истечении этого времени брага будет готова. Понять, что она готова, можно по таким признакам. Горьковатый вкус, светлый оттенок, выпавший на дне осадок. После этого перегнать на самогонном аппарате брагу. Вариант второй. Помимо самого распространенного рецепта, существуют и другие. Так, к примеру, самый быстрый по времени приготовления и несложный рецепт с использованием сахара и хлеба. Ингредиенты. Картофель 2 кг, хлеб 4 булки, сахар 5 кг, молоко 750 мл, дрожжи 5 кг, вода 25 литров. Сварить картофель, натолочь или натереть на терке. Добавить сахар, молоко и дрожжи. Мелко накоршить хлеб, после чего добавить его в общую массу. Залить кипяченой водой, не горячей, а теплой. Оставить получившуюся брагу на сутки. Процедить и перегнать ее на самогонном аппарате. Напиток готов. Вариант третий. Существует также рецепт, в котором не предусмотрено использование сахара. Готовый самогон получится на любителя. Из-за отсутствия сладковатого привкуса в рецепте используется овес. Ингредиенты: картофель 10 кг, овес 6 кг, дрожжи 1,5 кг, вода 35 литров. Вымыть картофель, натереть, измельчить овес и залить его 5 литрами кипятка, перемешать. В емкость с овсом постепенно добавить тертый картофель, оставить получившуюся смесь на 3 часа. После этого вылить 30 литров воды и добавить дрожжи. Поставить тару для брожения в темное место на 5 дней. По истечении этого времени нужно перегнать брагу. Вариант четвертый. Еще один рецепт, на который следует обратить внимание знатокам виноделия. Это самогон из картошки и проросшего зерна. Ингредиенты. Картофель 8 кг, проросшее зерно 4 кг, вода 25 литров, дрожжи 100 грамм. Зерно может быть как пшеничным, так и ячменным или овсяным. Что касается воды, то она должна быть бутилированной или кипяченой. Очистить картофель, тщательно осмотреть его на предмет порезов, гнили и потемнений. Не следует брать картофель, имеющий зеленый или коричневый цвет. Все это скажется на вкусовых особенностях браги и значительно испортит ее. Сварить очищенный картофель. Не сливая воду из кастрюли, растолочь картофель, чтобы он представлял собой пюре. Измельчить, можно воспользоваться деревянной толкушкой или лучше кофемолкой, пророщенное зерно. Половину молотого зерна смешать с горячим пюре. Оставшуюся часть высыпать сверху и оставить в таком состоянии. Дать настояться в течение 12 часов. После все тщательно перемешать, добавить воду и дрожжи и снова хорошо перемешать. Не менее 6-7 дней дать настояться браге. Поставить ее в темное место без колебаний температурного режима и проникновения солнечных лучей. По истечении недельного срока сделать двойной прогон самогона. Этот рецепт, равно как и предыдущий, не является лучшим методом приготовления. И ждать от него отличных вкусовых показателей не стоит. Это связано с тем, что низкое содержание сахара в самой картошке, а рецепты не предполагают его добавления, влияет на результат получившегося напитка, который будет ниже в сравнении со способом приготовления традиционного самогона, содержащего сахар. Кроме того, качество также не будет отличаться высокими характеристиками, поскольку в составе готового напитка будет большое содержание синильной кислоты и сивушных масел. Деревенская водка. Вариант первый. Ингредиенты. Картофель 20 кг, кипяченая вода, мука 1 кг, пшеничная солома, дрожжи. Картофель натереть на терку и, постоянно перемешивая, выложить его в кипяченую воду 60 градусов Цельсия. Всыпать муку и немного измельченной пшеничной соломы. Тщательно перемешать. Когда масса посветлеет, слить ее, а осадок вновь залить водой 50 градусов Цельсия. Снова перемешать и настаивать, но несколько дольше, чем в первый раз. Эту жидкость слить и смешать с жидкостью первого слива. Добавить дрожжей из расчета 100 грамм на 5 литров жидкости. И дать настояться 10-15 дней. После этого перегнать обычным способом. Вариант второй. Ингредиенты. Рожь 6 кг, черный хлеб 8 буханок, вода 10 литров, картофель 10 кг, дрожжи 1 кг. Семена ржи, пшеницы или ячменя прорастить, после чего хорошенько перемолоть. Замочить черный хлеб в воде, размять. Картофель разварить и размять. Перемешать с зерном и хлебом, добавить дрожжи. Смесь поставить в теплое место и дать настояться неделю, после чего дважды перегнать. Самогон из моркови. Из-за низкой сахаристости морковь не является традиционным сырьем для самогонщиков, но при желании из этого овоща тоже можно получить дистиллят неплохого качества, добавив сахара. Мы рассмотрим два метода приготовления браги из моркови. В первом случае используется отжатый сок, во втором бродит вся предварительно сваренная мякоть. Для морковной браги требуются спелые корнеплоды любого сорта. Можно использовать мелкую и порубленную морковь, негодящуюся для хранения. Порченные, подгнившие и заплесневевшие части следует удалить, они ухудшают вкус. Ингредиенты. Морковь 25 кг, дрожжи 300 г прессованных или 60 г сухих, сахар 3 кг – не обязательно, вода 4-6 литров – не обязательно. Среднее содержание сахара в моркови 3,5%. Это значит, что для получения 1 литра чистого морковного самогона крепостью 40 градусов потребуется минимум 20 кг сырья. Поэтому для увеличения выхода лучше добавить свекольный сахар. Придерживаясь пропорций в рецепте, можно получить до 5 литров дистиллята 40%. Рецепт браги из моркови. Морковь хорошо вымыть и порезать кусочками. Выдавить сок. Если соковыжималки нет, альтернативный вариант – сложить кусочки в кастрюлю, залить доверху водой, количество зависит от емкости для варки, закипятить и проварить, пока морковь не станет мягкой, затем истолочь мякоть до состояния пюре. Добавить сахар в сок, перемешать. Полученное сусло перелить в емкость для брожения, заполняя не больше 75% объема. В случае варки моркови добавить в пюре сахар, перемешать, затем охладить до комнатной температуры и перелить в бродильную емкость. Если масса получилась густой, добавить больше воды. Развести дрожжи согласно инструкции на этикетке и внести в сусло, температура которого обязательно ниже 30 градусов Цельсия. Перемешать. На горлышке емкости установить водяной затвор или медицинскую перчатку с дырочкой в пальце. Делается иголкой. Проверить герметичность конструкции. Перенести бутыль в темное помещение с температурой 18-27 градусов Цельсия. Через 5-12 дней водяной затвор перестанет выделять газ. Перчатка сдуется. Брага посветлеет и станет горьковатой на вкус. Пропадет сладость, на дне появится осадок. Это значит, что можно начинать перегонку. Перегон домашней водки из моркови. Перед тем, как перелить в перегонный куб, профильтровать брагу через марлю и отжать мякоть. Это очень важно в случае, если морковь варили, а не выдавливали сок. Без фильтрации остатки мякоти пригорят во время перегонки, испортив вкус. Перегнать брагу первый раз без разделения на фракции. Собирать дистиллят, пока крепость выхода не упадет ниже 35%. Весь полученный дистиллят разбавить водой до 18-20%, чтобы аппарат не взорвался во время перегонки, и перегнать повторно. Первые 100-150 мл собрать отдельно и использовать только для технических нужд. Это вредная фракция, которую нельзя пить. Отбирать основной продукт, пока крепость выхода не упадет ниже 40%, перестает гореть в ложке. Полученный морковный самогон разбавить водой до 40-45% и выдержать 2-3 дня в темном прохладном месте для стабилизации вкуса. Морковный самогон с мукой. Ингредиенты. Морковь 15-20 кг, мука пшеничная или ячменная не менее 1 кг, дрожжи 1 кг. Морковь хорошо вымыть, очистить, сильно разварить. После этого истолочь до киселеобразного состояния в подходящей по объему таре. Приготовленную муку высыпать в посуду, приготовленную для брожения. Залить горячей водой, добавить морковную кашицу и перемешать до однородной массы. Полученному раствору дать остыть до необходимой температуры, заложить в него дрожжи, перенести в темное теплое место и оставить на некоторое время. Когда процесс брожения прекратится, приправить анисом и начать перегон на слабом огне. Водка из тыквы. Обычно избыток урожая тыквы используют на корм скоту, да и хранится она хорошо. Но самогон из нее приготовить можно. Ингредиенты. Тыква очищенная 15-20 кг. Молотый ячменный солод 3 кг. Дрожжи 1 кг. Тыкву нарезать маленькими кусочками. Залить водой в пропорции 2 доли тыквы на 1 долю жидкости. Варить до тех пор, пока овощ начнет легко и удобно раздавливаться. Потом истолочь полученный состав до целостной консистенции. Теперь выложить в бидон одну часть солода, залить горячей водой, укутать и оставить минут на 30. Затем хорошо размешать и добавить 7 частей тыквенной гущи и снова перемешать, пока не будет ни одного кусочка. Полученный раствор охладить до теплого состояния, добавить в него дрожжи и оставить бродить. Через несколько дней можно будет готовить самогон. Водка из груш. Если выдался урожайный год, а у вас много грушевых деревьев, то невольно встанет вопрос, что делать с урожаем. Из качественных груш вы сварили варенье, закрыли компоты, но осталась не вполне качественная часть урожая. Она вполне сгодится для изготовления домашней водки. Ее можно приготовить несколькими способами. Вариант первый. Ингредиенты. Груши садовые 5 ведер, горячая вода 5 литров, сахар 2 килограмма, дрожжи. Получившуюся смесь ставим в теплое место на 7 дней, после чего перегоняем ее через паровой аппарат. Заложив указанное количество ингредиентов, получим 8 литров водки. Вариант 2. Начисто промыть груши, мелко нарезать или потереть на густой затор. Уложить его в чан и залить горячей водой. Налить столько воды, чтобы температура получилась как у парного молока. После этого запускаем дрожжи. Поставить затвор бродить на 2-3 дня, после чего перелить брагу в куб и поставить как всегда. Быстрая водка. Ингредиенты. Сахар 10 кг, дрожжи 100 г, молоко 3 литра, вода 30-40 литров. Сахар смешать с дрожжами, молоком и водой. Поместить смесь в стиральную машину и прокручивать 2 часа, после чего поставить на отстой, а затем перегнать. Водка за сутки. Вариант 1. Ингредиенты. Сахар 5 кг, дрожжи 0,5 кг, молоко 1 литр, горох 1 кг, вода 15 литров. Залить сахар, дрожжи, молоко и горох негорячей водой. Дать настояться одни сутки, перегнать. Конечный выход продукта 5 литров. Вариант второй. Ингредиенты. Сахар 5 кг, дрожжи 0,5 кг, молоко 3 стакана, хлеб 4 буханки, картофелин 25 штук, вода 25 литров. Смешать сахар, дрожжи, молоко. В полученную смесь раскоршить хлеб и растолочь картофелины средней величины. Все это залить теплой кипяченой водой и хорошо перемешать. Дать настояться сутки, а потом перегнать. Водка из сиропа. Можно из варенья. Ингредиенты. Сироп 6 литров, дрожжи 200 грамм, вода 30 литров. В теплой воде развести любой сироп. Добавить дрожжи. Настаивать неделю. Конечный выход продукта 7 литров. Водка из томатной пасты. Ингредиенты. Томатная паста 1 литр, вода 30 литров, сахар 10 кг, пиво 0,5 литра. Томатную пасту развести в воде. В полученную смесь добавить пиво и сахар. Смесь поставить в теплое место, дать перебродить, а затем перегнать. Конечный выход продукта составляет 7-8 литров. Водка из варенья. Ингредиенты. Варенье 6 кг, вода 30 литров, дрожжи 200 грамм, сахар 3 кг. Забродившее варенье развести в воде, добавить дрожжи и сахар, поставить в темное место и дать настояться 3-5 дней, перегнать. Конечный выход продукта 9 литров, и если же сахар не добавлять, 6 литров. Водка из сухофруктов. Ингредиенты. Сушеных сухофруктов 2 кг, дрожжи 300 г, вода 10 литров, сахар 3 кг, чебрец 1 пучок. Сушеные яблоки или груши заварить в горячей воде. Затем добавить сахар и дрожжи, поставить в темное место и дать настояться неделю, после чего добавить в продукт пучок сухого чабреца и перегнать. Конечный выход 3,5 литра. Водка цитрусовая. Ингредиенты. Апельсиновые корки 5 частей, самогон 1 часть, апельсин 3 штуки. Двойной самогон настаивать на апельсиновой цедре неделю при соотношении 5 к 1. Настой разбавить теплой водой, причем количество воды должно быть вдвое меньше, чем объем использованного самогона, и перегнать так, чтобы получился объем, равный первоначальному объему самогона. У апельсинов срезать цедру и залить ее перегнанным продуктом, поместить в теплое место и дать настояться 5-8 дней, после чего пропустить через фильтр. Можно в конечный продукт добавить немного сахара. Анисовка. Ингредиенты. Анис 200 грамм, самогон 12 литров, сахар 1,6 кг, вода 1,2 литра, яичный белок 1 штука. Свежий анис мелко истолочь. В эту муку добавить двойной самогон и дать настояться 4 недели. Перегнать на маленьком огне так, чтобы получилось 9-10 литров конечного продукта. Приготовить сироп из сахара и воды и добавить в продукт. Смесь должна приобрести молочный цвет. Для осветления добавить в самогон яичный белок и тщательно перемешать. Несколько дней периодически взбалтывать. Водка из вишни. Вишня является полным набором аромата и вкусовых качеств. Поэтому рецепты получения самогона из вишни в домашних условиях просты и необременительны. Вишневый самогон можно получать из свежих ягод, сушеных и даже из замороженных. Просто надо понимать, как подготовить тот или иной вид материала. Родиной вишневого самогона принято считать Германию, где этот напиток называют «Киршвассер». Там есть и свои устоявшиеся рецепты приготовления. Но даже в соседних странах рецептура отличается от рецептов немецкого происхождения. Отличия могут быть в крепости напитка, в изменении технологий приготовления, в методах хранения и настаивания. Вишню сбраживают двумя способами – без добавления дрожжей и с добавлением. Без добавления дрожжей вишня бродит около 3 недель, а с дрожжами и добавлением сахара сусло будет готово максимум за 1,5 недели. Вы можете по своему желанию как-то дополнить рецепт домашней настойки на вишне, добавить лимонную кислоту, листья вишни. Настойка из листьев вишни в народе не менее популярна. Бутоны гвоздики, цедру апельсина или даже добавить смородину, либо другие ягоды. Спиртовая настойка из вишни от этого не испортится. Особенно желательно опробовать добавление цитрусовых. Они придают пикантную терпкость и горчинку алкоголю. Неплохо сказывается на вкусе также мята, анис, чернослив, барбарис, сухофрукты. Экспериментируйте и находите свою собственную уникальную рецептуру. Перед перегонкой в брагу добавляют измельченные косточки, которые хранились до этого времени. Перегонка проходит в обычном режиме. Косточки придадут самогону миндальный аромат и такой же неповторимый вкус. Но сам самогон из вишни цвета не имеет. Вишневка. Из ягод вишни удалить косточки, мякоть хорошенько размять и поставить в отдельной емкости в теплое место. Емкость следует закрыть крышкой и в течение 2 дней брожения периодически перемешивать вишневую кашу деревянной мешалкой. Миндальный орех по вкусу истолочь и добавить в эту массу. Готовый к употреблению продукт не имеет цвета. Как только в процессе перегонки он начинает мутнеть, его следует собрать в отдельную емкость. Мутный продукт можно перегнать еще раз. Для приготовления этого самогона можно использовать и сухие вишни. Для этого их сначала замачивают в горячей воде, а затем мнут до получения кашицы. Далее все выполняется, как описано выше. Правда, в этом случае брожение происходит несколько медленнее. Классическая брага из вишен. Это настоящий бренди без дрожжей и сахара. Ингредиенты: ягоды вишни 15 кг, вода 5 литров. Немытую вишню очистить от листьев и плодоножек. На поверхности ягод живут дикие дрожжи, благодаря которым сусло забродит. Помять ягоды до состояния однородной массы, извлечь косточки по желанию. Горлышко емкости с мякотью перевязать марлей и поставить в темное место с комнатной температурой. Раз в сутки перемешивать рукой или чистой деревянной палочкой. Через 2-4 дня на поверхности появится пена и кисловатый запах. Будет слышно шипение. Пришло время перелить сусло в бродильную емкость, добавить воду, хорошо перемешать и установить гидрозатвор. Оставить сосуд в темном помещении при температуре 18-25 градусов. Спустя 20-40 дней брага из вишни посветлеет, станет кислой на вкус, а на дне появится осадок. Это значит, что она готова к перегонке. Процедить брагу через марлю, затем перелить в перегонный куб самогонного аппарата. При первом перегоне отобрать 150 мл голов, закончить дистилляцию при падении крепости ниже 35%. Полученный на предыдущем этапе спирт-сырец разбавить водой до 20 градусов и перегнать повторно, отобрав первых 50 мл. Закончить сбор основного продукта после падения крепости выхода ниже 40%. Разбавить вишневый самогон водой до желаемой крепости, обычно 40-45 градусов. Выход зависит от сахаристости ягод. Вкус напитка можно улучшить путем его настаивания на дубовой древесине, но в рецепте настоящего киршвассера этот метод не используется. Дистиллят просто отстаивают в стеклянных бутылках или глиняных сосудах. Вишневая брага с сахаром и дрожжами. Упрощенная технология приготовления, сохраняющая вкус и запах ягод. Добавление сахара увеличивает выход. Ингредиенты. Ягоды вишни 10 кг, сахар 5 кг, прессованные дрожжи 100 г или 20 г сухих, вода 5 литров. Вишню передавить руками, размяв каждую ягодку. Полученную массу вылить в емкость для брожения, с косточками или без. Добавить воду и сахар. Развести дрожжи по инструкции на этикетке, после чего добавить их в сусло. Хорошо перемешать, установить на емкости гидрозатвор любой конструкции и перенести в темное место с температурой 20-28 градусов Цельсия. Спустя 7-14 дней брожение прекратится, водяной затвор перестанет пускать пузыри, брага посветлеет, станет кисловатой, на дне появится осадок. Перед дистилляцией рекомендую профильтровать брагу через марлю, чтобы мякоть не пригорела при нагреве. При перегоне желательно отобрать первые 300-350 мл выхода в отдельную емкость. Это вредная фракция, которая портит вкус самогона. Закончить сбор основного продукта при падении крепости выхода ниже 40 градусов. Для улучшения качества лучше сделать вторую перегонку. Первые 50-100 мл собрать отдельно, предварительно разбавив дистиллят водой до 20 градусов. В итоге получится 7-8 литров в пересчете на 40 градусов мягкого вишневого самогона. Вишневая водка с косточками. Можно использовать также другой способ приготовления браги. Измельчайте вишню с косточками. В итоге у вас получится своеобразное пюре. Грейте все до 60-65 градусов Цельсия. Параллельно сварите сахарный сироп, сахарный песок с добавлением воды. А затем смешивайте плодовую кашицу с сиропом. Предпочтительная сахаристость готового сусла около 25%. Измерить можно с помощью ареометров. Поэтому вы можете увеличить или уменьшить количество добавляемого сахара по сравнению с указанными 3 килограммами в этом рецепте. Далее, после того, как сусло остынет, добавляйте дрожжи. В обоих вариантах рецепта браги должно начаться через пару часов брожения, и оно может длиться 1-2 недели. Изредка бывает более долгое брожение. Завершение брожения можно определить по вкусу. Если брага абсолютно не сладкая, то можно считать ее готовой к перегонке. Содержание спирта напитка будет составлять 7-15% объемных, в зависимости от использованных дрожжей. Брагу необходимо сцедить через марлю и вату, избавив таким образом ее от твердых частиц. Дать ей отстояться сутки или двое, после чего можно ее перегонять. Вообще, фруктово-ягодные браги желательно перегонять дважды, так как во время брожения в них появляется метанол, который при разовой перегонке недостаточно легко отсекается при отборе фракций. Затем полученный напиток необходимо разбавить до 40-50%. Далее его можно считать готовым к употреблению, предварительно дав ему настояться неделю. Можно также залить вишневый самогон в слегка обожженную дубовую бочку, и тогда он приобретет по окончанию выдержки неповторимый аромат с легкой танинной терпкостью и тонкой, слегка коньячной ноткой. Кирш – домашняя водка из черешни. В Россию черешневый самогон впервые завезли из Германии. Именно немцы в XVI веке придумали использовать эти сладкие ягоды с насыщенным вкусом в приготовлении алкогольных напитков. В Европе напиток известен под названием киршвассер, от немецкого кирш – вишня, черешня и вассер – вода. Или просто кирш. Традиционный рецепт подразумевает использование забродившего черешневого сусла. Причем ягоды должны быть обязательно с косточками, чтобы придать самогону миндальный привкус. В России кирш изначально использовался как сырье для приготовления грогов и пуншей. И только спустя несколько десятков лет напиток был распробован и стал употребляться в обычном виде. Во Франции, Бельгии и Швейцарии рецепт был несколько изменен, в результате чего получился всем известный вишневый бренди. Специалисты рекомендуют использовать маленькие темные ягоды. Можно даже немного переспелые. Чем слаще сырье, тем более крепким получится напиток. Ягоды очищаются от листьев и черенков и помещаются под винодельный пресс. Косточка сохраняется в целом виде, ее не дробят. Давленные ягоды собираются в чаны и подвергаются брожению. Можно добавить дрожжи, но можно не использовать, так как черешня отлично бродит сама. Спустя 15-20 дней получившееся сусло два раза перегоняют в специальном алямбике – кубе для дистилляции. Кирш выдерживается в глиняной таре с пробкой из натурального дерева. Это позволяет напитку дышать. В среднем из 100 кг черешни получается примерно 15 литров самогона крепостью 50%. Черешневая водка. Для приготовления самогона из черешни в домашних условиях используют упрощенную технологию. Рассмотрим рецепт без использования дрожжей и сахара. Ингредиенты. Черешня, темная, очень спелая, 6 кг, вода 2 литра. Очистить все ягоды от листьев и плодоножек. Истолочь сырье до получения однородной массы. Важно проследить за тем, чтобы каждая ягодка была раздавлена и дала сок, а косточки остались целыми. Поместить черешневую жижу в стеклянную или глиняную емкость, перевязав горлышко марлей. Оставить в теплом месте на 3 дня. Начало брожения ознаменуется появлением пены и характерного шипения. После этого сусло переливается в бродильную емкость. Туда же вливается вода, все перемешивается. Бродильная емкость, закрытая на гидрозатвор, помещается в место с постоянной температурой от 26 до 31 градуса Цельсия. По истечении 14-21 дней получится брага, которую можно будет дистиллировать. На вид промежуточное сырье светлое, а на вкус не очень сладкое. Брага процеживается через марлю, на которой остается кожица и косточки. Очищенная брага перегоняется на самогонном аппарате два раза. Вкус готового напитка может показаться кому-то слишком терпким и горьким. Черешня сама по себе не очень сахарная ягода, поэтому эта технология используется крайне редко. Сахарно-черешневая водка. Рассмотрим еще один рецепт черешневого самогона, который имеет более яркий вкус благодаря добавлению дрожжей и сахара. Черешня 6 кг, сахар 1,5 кг, вода 7,5 литров, дрожжи 36 грамм сухих или 180 грамм прессованных. Ягоды раздавить и поместить в емкость для брожения. Развести дрожжи по инструкции. Добавить к черешневой жиже дрожжи и сахар. Перемешать, установить гидрозатвор. Емкость убрать в место с температурой от 26 до 31 градуса. После окончания процесса брожения, спустя 7-12 дней, полученная брага перегоняется на самогонном аппарате два раза. Готовый напиток имеет вкус, максимально приближенный к вкусовым характеристикам классического кирша. Водка из алычи. Алыча, она же вишня слива или ткемали, растет во многих регионах России. Благодаря стойкому аромату она является отличным сырьем для приготовления фруктовой браги. Единственный недостаток – низкая сахаристость плодов, требующая особого подхода. Мы рассмотрим, как сделать самогон из алычи по простому рецепту, которым пользуются многие опытные самогонщики. Ингредиенты. Спелая алыча 10 кг, сахар 2 кг, вода 10 литров. Добавлять сахар нужно обязательно, так как сахаристость даже спелых ягод алычи очень низкая – всего 4-5%. На естественной фруктозе выход получается очень низким – до пол-литра самогона на 10 кг алычи. Из немытой алычи удалить косточки. Процесс очень трудоемкий. Но если поставить мякоть на брожение вместе с косточками, готовый самогон может горчить. Оставляя косточки, вы действуете на свой страх и риск. Впоследствии старайтесь их не раздавить. Мякоть вместе с кожурой измельчить до состояния однородной кашицы. Проще всего это сделать мясорубкой или дрелью с металлическим прутом на конце. Развести в 1 литре воды 0,5 кг сахара. Добавить полученный сироп в жижу, хорошо перемешать. Перевязать горлышко емкости с алычевой мякотью марлей и на 1-2 дня поставить в теплое темное место. На данном этапе мы активизируем натуральные дрожжи, которые находятся на поверхности ягод. Если на третий день брожения нет, то, чтобы не испортить продукты, придется добавить искусственные дрожжи – 150 грамм прессованных или 30 грамм сухих. Дрожжи можно добавить сразу на третьем этапе, тогда процесс брожения пойдет активнее. Просто считается, что фруктовые браги правильно делать на натуральных дрожжах. При появлении пены, шипения и кисловатого запаха перелить смесь в емкость для брожения. Развести в 3 литрах воды 1,5 кг сахара. Влить сироп в брагу из алычи, затем хорошо перемешать. Добавить оставшуюся воду 6 литров и еще раз перемешать. Установить на емкость гидрозатвор. Брожение на натуральных дрожжах идет медленно, поэтому без водяного затвора брага может скиснуть. Поставить емкость в темное место с температурой 20-28 градусов. В зависимости от активности дрожжей и температурного режима, брожение может длиться от 15 до 45 дней. Переживать не стоит, под гидрозатвором брага не испортится. Готовую алычевую брагу слить с осадка, чтобы не пригорело, и перегнать на самогонном аппарате любой конструкции, разделяя весь выход на фракции. Подробнее об этом можно узнать из материала о двойной дистилляции самогона. Выход после первой перегонки 2,5-3 литра самогона из алычи крепостью 40 градусов. У напитка характерный аромат и приятный мягкий вкус. Брага из алычи с дрожжами. Ингредиенты. Сок алычевый 10 литров, сахар 2,5 кг, вода 10 литров, дрожжи прессованные 40 грамм. Смешиваем сок, сахар и воду. Добавляем разведенные и запущенные дрожжи. Ставим бутыль под перчатку или гидрозатвор и оставляем бродить. Длится брожение будет 3-5 дней. После окончания брожения оставляем бражку еще на сутки, чтобы она самостоятельно осветлилась. Сливаем с осадка и отправляем в перегонный куб. Первый раз можно прогонять с отсечением только голов. Во второй удаляем обе концевые фракции. У полученного самогона из алычи будет выраженный аромат и приятный мягкий вкус. Совет: для алычи лучше брать винные дрожжи. Количество их определяют согласно инструкции, поскольку у каждого производителя свои штаммы с разной активностью. Терновая водка. Для любителей насыщенного вкуса домашние напитки из терна станут отличным выбором. Вино из этого сорта дикой ягоды обладает приятной сладостью и чудесным сливовым букетом. Кроме того, по своим свойствам он ничуть не уступает традиционному виноградному алкоголю. Один из самых важных этапов приготовления алкоголя из тернослива, будь то даже самогон или вино, является подготовка самих ягод. Неверная сушка или сбор приведут к тому, что конечный вкус продукта будет испорчен. Лучше всего заниматься сбором терна после первых осенних заморозков. После них сливы теряют свою горьковатость. Лучше всего для домашней терновой браги не использовать сахар, воду или закваски. Это потребует меньших затрат и оставит у продукта неповторимый ягодный аромат. Самогон из нее получится с ароматом сливы. Тернослив растирается в однородную массу, заливается водой в пропорции 1:1. Смесь ставится на брожение на 3-4 недели. Процеживается. Добавляется сахар 0,2 или 0,3 кг на 1 литр пюре. Масса бродит далее еще пару месяцев. Когда прекратится выделение газов, жидкость еще раз пропускается через марлю и зреет 4 месяца. Получается сливовое вино. Можно его перегнать на спирт. Тогда из терновника получится самогонка. Рецепт терновки с дрожжами. В этом случае домашняя водка готовится с дрожжами. Ингредиенты: ягоды терна 1,5 кг, прессованные дрожжи 200-250 грамм, сахар закладывается по вкусу от 200 до 300 грамм на 1 литр напитка. Сначала растираются ягоды в кашу с отделением косточек. Далее заливаются водой, ее надо пол-литра. Смесь варится на слабом огне при температуре не выше 70 градусов Цельсия, 7 или 10 минут. Затем жидкость сливается, остается осадок. В него заливается еще пол-литра воды. Добавляется сахар. Два слива соединяются вместе и остужаются. По достижении температуры 35 градусов Цельсия вносятся дрожжи. Емкость с жидкостью ставится в комнате для сбраживания. Оно займет от 1 до 3 месяцев. Такой алкогольный напиток с закваской фильтруется и разливается по бутылкам. Созревает окончательно как вино или перегоняется на спирт. Делая самогон из диких ягод, можно экспериментировать, добавляя ароматные вещества. Подойдет мускатный орех или лимонный сок. Кроме самогона и браги, из тернослива готовят множество различных алкогольных напитков. Причем большинство из них можно сделать в домашних условиях. Одни из самых легких в исполнении рецептов – вина и настойки –